Глава 21. Грэхэм ехал один сквозь лесистые ущелья, расположенные среди гор, окружавших имение, и знакомился со своей новой верховой лошадью Селимом, большим массивным вороным мерином, которого ему дали вместо более легкой альтадены. Изучая его навыки, добродушие, лукавство и мирный нрав, Грэхэм задумчиво ехал вперед и напевал слова цыганской песни, которую он пел с Паулой. Без всякого особого намерения, скорее из шалости, и вспоминая об укалических любовниках, вырезавших свои инициалы на деревьях в лесу, он сорвал ветку лавра и ветку сосны. Ему пришлось встать в стременах и наклониться, чтобы достать длинный стебель папоротника и накрест связать им ветки. Когда патеран был сделан, он бросил его на дорогу и заметил, что Селим переступил через него, не задев веток. Обернувшись, Грэхэм упорно старался не терять его из виду до следующего поворота дороги. «Это хорошее предзнаменование», — подумал он, — «что лошадь на него не наступила». Вокруг росло очень много папоротника, ветки лавров и сосен задевали его по лицу и как бы приглашали продолжать делать патераны. Он вязал их один за другим и бросал на дорогу. Через час он доехал до поворота, где, как он знал, дорога через перевал была крутой и трудной, и повернул обратно. Селим тихонько заржал. Совсем близко раздалось ответное ржание. Дорога оказалась в этом месте удобной и широкой. Грэхэм пустил Селима рысью и, описав широкую дугу, нагнал Паулу на лани. «Алло!» — закричал он. «Алло, алло!» Она остановила лошадь и дала ему подъехать. «Я только что повернула обратно», — сказала она. «А вы почему повернули?» «Я думала, что вы переедете через перевал и отправитесь в Литл Гризли». «Вы знали, что я еду впереди вас?» — спросил он, любуясь тем мальчишески прямым и правдивым взглядом, каким она смотрела ему в глаза. «Как же не знать? После второго патерана я уже не сомневалась». «О, я и забыл про них», — виновато засмеялся он. «Но почему вы повернули обратно?» Она подождала, чтобы Лани и Селим переступили через ствол, лежавший поперек дороги ольхи, опять прямо посмотрела ему в глаза и ответила. «Потому что не хотела ехать по вашему следу». «Да и не по чьим следам», — быстро добавила она. «После второго патерана я повернула обратно». Он сразу не нашелся, что ответить, и наступило неловкое молчание. Оба ощущали эту неловкость, вызванную тем, о чем можно знать, но чего нельзя высказывать. «А вы имеете обыкновение бросать патеран?» — спросила Паула. «Это вообще первый раз в моей жизни», — покачал он головой. «Но было так много подходящего материала кругом, да и песня преследовала меня». «А меня она преследовала сегодня с утра, как я проснулась», — сказала она, — наклоняя голову, чтобы уклониться от ветки дикого винограда, свисавшего на дорогу прямо возле ее щеки. И Грэхэм, глядя на ее профиль, на узел ее золотисто-каштановых волос, на ее прекрасную шею, снова ощутил знакомую томительную боль в сердце, душевный голод и тоску. Ее близость дразнила его. Вид ее золотистой шелковой амазонки вызывал в нем мучительные видения ее тела, когда она сидела на плывущем горце, когда бросалась в воду 40-футовой высоты или шла по комнате в своем матово-голубом платье средневекового покроя, приподнимая коленом его тяжелые складки. «О чем вы думаете?» — спросила она, отрывая его от этих видений. Он быстро ответил. «О том, что вы, слава богу, еще не вспомнили ни разу про Дика». «Разве вы его так не любите?» «Будьте искренни», — заявил он почти сурово. «Именно потому, что я люблю его, иначе...» «Что?» — спросила она. Голос ее звучал бодро, но она смотрела не на него, а прямо перед собой на острые уши Лани. «Я не понимаю, зачем я здесь остаюсь. Мне следовало давным-давно уехать». «Почему?» — спросила она, не сводя глаз с ушей Лани. «Говорю вам, будьте честны», — предупредил он ее. «Я думаю, что слова едва ли нужны между нами». Она повернулась к нему, ее щеки порозовели, и она посмотрела на него в упор без слов. Ее рука, в которой она держала хлыст, быстро поднялась, как будто она хотела прижать ее к своей груди, но на полпути остановилась в нерешительности и снова упала. Но в глазах ее сияли радость и испуг. Да, ошибки быть не могло. Он ясно видел в них и испуг, и радость. И он, следуя тому особому чутью, которым одарены некоторые мужчины, переложил повод в другую руку, подъехал к ней вплотную, обнял ее за талию и привлек к себе так близко, что лошади качнулись, и поцеловал ее со всей силой своего желания. Ошибки быть не могло. В этом объятии, когда их дыхание смешалось, он почувствовал на своих губах ответный трепет ее губ. Через мгновение она вырвалась. Краска сбежала с ее щек. Ее глаза горели. Ее хлыст поднялся как бы для того, чтобы ударить его, но опустился на удивленную лань. В то же время она так неожиданно и стремительно вонзила шпоры в бока лошади, что та застонала и подскочила. Он прислушивался к замиравшему на лесной дороге стуку копыт, чувствуя, что его самого шатает в седле от стука крови в висках. Когда замолкли последние отзвуки дальнего топота, он наполовину соскользнул, наполовину упал с седла и сел на мшистый бугорок. Он чувствовал себя чрезвычайно потрясенным, гораздо больше, чем считал это возможным до той минуты, когда он почувствовал ее в своих объятиях. Ну что же, жребий брошен. Он вскочил так порывисто, что Селим в испуге отпрянул от него, насколько позволяла длина повода, и захрапел. То, что произошло, произошло совершенно непреднамеренно. Оно было неизбежно. Оно не могло не случиться. Грехом не строил никаких планов, хотя теперь и понимал, что мог бы все это предвидеть. Теперь отъезд уж ничего не поправил бы. Теперь весь его ад, его безумие и счастье состояли в том, что сомнений уже быть не могло. И зачем слова, когда его губы еще помнили то, что она сказала ему прикосновением своих уст? Он вновь и вновь возвращался к этому поцелую и тонул в море блаженных воспоминаний. Он нежно притронулся к своему колену, которого коснулось ее колено, и был полон смиренной благодарности человека, который истинно любит. Чудесным казалось ему то, что такая удивительная женщина могла полюбить его. Это ведь не девчонка. Это была зрелая женщина, умная и самостоятельная. И это она прерывисто дышала в его объятиях, и ее уста ожили для его уст. Он получил то, что он вызвал, и ему даже не снилось, чтобы он после стольких лет мог дать так много. Он встал, сделал движение, чтобы сесть на Селима, который понюхал его плечо, остановился, задумавшись. Теперь дело было уже не в отъезде. Относительно этого вопрос ясен. Правда, у Дика были свои права. Но права имела и Паула. И смел ли он уехать после того, что произошло? Разве только если бы она уехала с ним. Уехать теперь значило поцеловать и убежать. Если уж так складывается, что двое любят одну и ту же женщину, и что в такой треугольник неизбежно вкрадывается предательство, то, конечно, предать женщину хуже, чем предать мужчину. «Мы живем в мире реальностей», — думал он, медленно направляясь к дому. «И Паула, и Дик, и он — живые люди, и они реалисты, привыкшие смотреть в лицо жизненным фактам. Не церковь, ни закон, ни какие-либо мудрствования и установления здесь ни при чем. Они должны все решить сами. Конечно, кому-нибудь будет больно, но вся жизнь — страдание. Умение жить состоит в том, чтобы свести страдания до минимума. К счастью, Дик и сам так думает, именно так. Ничто не ново под луной. Бесчисленные треугольники бесчисленных поколений все же как-то разрешались, значит, будет разрешен и этот. Все человеческие дела, в конце концов, как-нибудь доразрешаются. Он отбросил трезвые мысли, и опять отдался блаженству воспоминаний, словно прикасаясь рукой к своему колену и ощущая на губах дыхание Паулы. Он даже остановил Селима, чтобы посмотреть на сгиб своего локтя, о который на мгновение оперся ее стан. Грэхэм увидел Паулу только за обедом. Она была такой, как всегда. Его внимательный взор не мог отыскать в ней никаких следов ни сегодняшнего великого события, ни того гнева, от которого побледнело ее лицо и загорелись глаза, когда она поднимала хлыст, чтобы ударить его. Она была совершенно та же, что и всегда, маленькая хозяйка большого дома. Даже когда их взоры случайно встречались, ее глаза были ясны, спокойны, без тени смущения, без всякого намека на тайну. Положение значительно облегчалось присутствием гостей, приятельниц ее и Дика, приехавших на несколько дней. На другой день он встретился с ним и Паулой в музыкальной комнате у рояля. «Мистер Грэхэм, вы не поете?» — спросила его миссис Гофман. Как узнал Грэхэм, она была редактором одного женского журнала в Сан-Франциско. «О, восхитительно!» — шутливо ответил он. «Не правда ли, миссис Форест?» «Совершенно верно», — улыбнулась Паула. «Хотя бы уже потому, что великодушно сдерживаете свой голос, чтобы окончательно не заглушить мой. Вам ничего больше не остается, как доказать истинность ваших слов», — заявил он. «Здесь есть один дуэт, который мы пели на днях». Он вопросительно взглянул на Паулу. «Он мне особенно по голосу». Грэхэм опять взглянул на нее вскользь, но не получил никакого указания относительно ее желаний. «Я сейчас схожу, принесу ноты, они в другой комнате». «Это след цыганки», — услышал он голос Паулы, когда выходил из комнаты. «Очень яркая, захватывающая вещь». Они пели гораздо сдержаннее, чем в первый раз, и голоса их звучали далеко не с тем жаром и трепетом, но они спели дуэт звучнее и шире, больше в духе самого композитора, меньше давая места личному толкованию. Грэхэм во время пения думал об одном и знал, что об этом думает и Паула. Их сердца пели другой дуэт, о котором совершенно не догадывались эти аплодировавшие им женщины. «Держу пари, что вы никогда лучше не пели», — сказал он ей. В голосе ее он услышал новые нотки. Он звучал теперь как-то полнее, щедрее, с той более богатой звучностью, которую можно было ожидать от прекрасных форм ее шеи. «А теперь, так как вы, наверное, не знаете, что такое патеран, я вам расскажу», — начала она.